очень бурно, у них идет прогресс в их развитии, они стараются ее не возвращать. Вот в этом случае это действует отрицательно. Дело все в том, что возврат кредиторской задолженности – это как карточный долг. Это дело чести. Если предприятие возвращает в срок, ему доверяют. И оно и дальше может получить кредиторскую задолженность. Если же видишь, что предприятие имеет нормальное финансовое положение, что у него есть денежные средства, оно закупает продукцию, оно предлагает всем продукцию, но не хочет возвращать кредиторскую задолженность, к этому предприятию теряется доверие. С ним не хотят работать, понимая, что это предприятие злоупотребляет доверием своих партнеров. Поэтому кредиторская задолженность – это обоюдоострое оружие, как бритва. Да, практически все предприятия имеют кредиторскую задолженность, но этим нельзя злоупотреблять. И при первой же возможности, когда у вас есть финансовое улучшение деятельности предприятия, кредиторскую задолженность хотя бы частично, хотя бы самым важным вашим партнерам по бизнесу надо возвращать. Тогда доверие к вам будет гораздо выше. Теперь мы поговорим о денежных средствах. Мы сказали, что самой нижней строчкой актива являются денежные средства. Зачем предприятию нужны денежные средства? Ну, куда деваться, вы скажете? Ведь надо же, во-первых, надо зарплату платить. Во-вторых, нужно закупать комплектующие, осуществлять процесс производства и продавать продукцию. То есть без денежных средств никогда не обойтись. Это с одной стороны. И поэтому денежные средства, вот с этой точки зрения, предприятию нужны обязательно. Но представьте себе, предприятие не имеет денежных средств. Тяжелый случай. Предприятиям нечем платить заработную плату сотрудникам. Но в нашей стране, по крайней мере, львиная доля населения живет от зарплаты до заработной платы. Следовательно, как только начинается задержка заработной платы, это сказывается на состоянии работников. В том числе и на том, что они начинают поиск новой работы. Значит, есть возможность потерять надежные, проверенные, нужные кадры для предприятия. Мало того, если человек долго не получает заработную плату, его все мысли не о работе, а его все мысли о том, как выжить в этой ситуации. То есть даже в этом предприятии начинает терять отдачу от своих работников. Если у нее нет денежных средств предприятия, оно не может рассчитаться своими контрагентами. Вам выполнили работу, а вы не можете за нее расплатиться. Кто же второй раз для вас будет выполнять работу? То есть мы видим, что предприятию денежные средства нужны для того, чтобы нормально функционировать, просто нормально функционировать. А если предприятие еще хочет развиваться, если оно хочет все больше и больше производить продукцию, ему нужны денежные средства для того, чтобы нанимать новых работников, заключать новые договора, закупать новую продукцию, строить новые цеха, покупать новое оборудование. Всего этого без денежных средств добиться невозможно. Да, понятно, вы скажете, денежные средства нужны. Почему же тогда у большого количества предприятий их нет? Почему же тогда появляется эта кредиторская задолженность, о которой мы с вами только что говорили, которая заставляет предприятие за чужие деньги функционировать? Все дело в том, что есть еще, к сожалению, такое явление, как инфляция, которая обесценивает денежные средства, которые находятся на счету у предприятия. Каждый день инфляция съедает определенную часть денежных средств. И чем выше уровень инфляции, тем больше денежных средств пропадает, обесценивается, обесценивается, обесценивается. В этом году у нас в стране, по прогнозам, ожидается 8% инфляция. Это значит, что за год 8% денежных средств у предприятия исчезнет. Просто растворится из-за того, что существует инфляция. Но если денежные средства держать в другой форме, например, в форме тех же самых запасов, комплектующих, то через год при инфляции цены этих запасов вырастут. И мы видим с вами, что вместо обесценивания денег мы получим рост стоимости запасов. И, следовательно, финансы предприятия не только не уменьшатся, они сохранятся. Потому что мы держали не в денежной форме, а в форме запаса. И вот это наличие инфляции толкает предприятие к тому, чтобы избавиться от денежных средств, чтобы не держать их, как можно быстрее пустить их в оборот. Сегодня получили денежные средства, сегодня немедленно надо их пустить в оборот. Пусть лучше будут запасы, пусть лучше будут комплектующие. Да, это борьба с инфляцией. Это замечательная борьба с инфляцией. И те, кто пользуются этим средством, те экономят свои денежные средства, не теряют на инфляцию. Но, к сожалению, мы только что сказали, что если денежных средств у предприятия нет, тогда возникают другие проблемы. И вся работа предприятия финансовая заключается в том, чтобы балансировать между этими двумя крайностями. С одной стороны, сберечь денежные средства от инфляции, а с другой стороны, иметь необходимые денежные средства, которые бы позволили предприятию и ритмично работать, и в срок выплачивать заработную плату и развиваться. Вот найти эту грань и задача финансистов, в том числе и вас, слушателей, которые изучают этот курс. Финансовый менеджмент как раз и призван одной из своих задач научить правильно распределять финансы предприятия для того, чтобы оптимально обеспечить оптимальную работу предприятия. Если мы посмотрим на активы, то мы увидим, что в верхней части активов есть внеоборотные активы. Если оборотные активы участвуют один раз в течение отчетного периода, то внеоборотные активы участвуют многократно в течение отчетного периода, в течение года. То есть сюда относятся, посмотрите на слайд, который представлен перед вами, нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы. Это активы, которые долго-долго служат предприятию. Чтобы себе наглядно их представить, сразу же представьте себе, что это здание, сооружение, оборудование, которое есть на предприятии. Это цех, который построен и который будет десятки лет служить этому предприятию. Не один год, а десятки лет. Это оборудование, которое закуплено, которое будет тоже служить многие-многие годы. Это нематериальные активы, то есть нематериальные средства, но активы, которые способны приносить доход предприятию. Например, лицензии, патенты, торговые марки, торговые знаки. Это все то, что нужно предприятию. Это то, на чем предприятие строит свой бизнес. Долгосрочное финансовое вложение – это вложение предприятий в другие предприятия в виде займов. Да, иногда предприятия одалживают друг у друга деньги. Когда это одалживается у банков, это кредит. А когда одалживается у другого предприятия, это займ. По этим займам предприятия получают проценты, которые являются доходом этих предприятий. Иногда беспроцентно предоставляются займы для совместного ведения бизнеса. Но в любом случае это средства, которые вложены для осуществления определенного бизнеса. Теперь посмотрим мы с вами на пассив, на правую часть баланса. Правая часть баланса, мы уже сегодня с вами говорили, это пассивы. Это источники ресурсов предприятия. Пассив отвечает нам, откуда взялись деньги. Откуда у предприятия эти ресурсы? Как оно их получило? И глядя на правую часть баланса, мы видим, откуда у предприятия эти ресурсы. Прежде всего, сверху вниз считая, мы видим, что там находится собственный капитал. То есть то, что предприятие, что является собственностью самого предприятия. Во-первых, это уставной капитал, который предприятие внесло при формировании и при создании этого предприятия, и постепенно могло увеличивать уставной капитал по мере своего существования. Уставной капитал нужен предприятию для того, чтобы начать функционировать, а со временем уставной капитал увеличивается, и чем больше величина уставного капитала, тем весомее это предприятие на рынке. Вам известно, наверное, что минимальный размер уставного капитала у нас в стране 10 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, хоть одно предприятие может функционировать нормально, у кого всего лишь 10 тысяч рублей? Нет. На эти деньги можно только зарегистрировать предприятие. Все, не более. Причем всю эту сумму в момент регистрации вас заберут банки за то, что они открыли вам счета и работают с вами. И к тому моменту, когда вы начнете функционировать как предприятие, у вас на счете денег не будет. Но на самом деле этого уставного капитала очень и очень мало. И когда предприятия говорят, какой у вас размер уставного капитала? 10 тысяч рублей? Ну, значит, вы такое маленькое-маленькое предприятие. И отношение к вам такое же. А когда говорят, что у вас много-много миллионов, а то и миллиардов уставной капитал, вы очень-очень надежны. Не случайно поэтому требование к минимальному размеру уставного капитала современных российских банков 5 миллионов евро. Вот 5 миллионов евро, да, это уже солидно. Хотя и минимально. Но это уже значит, что этому банку можно доверять. А если бы там было всего лишь 10 тысяч рублей, то доверие к такому банку, наверное, бы отсутствовало полностью. Кроме собственного капитала, о котором у нас с вами сейчас шла речь, пассивы предприятия – это долгосрочные и краткосрочные обязательства. Предприятие функционирует современное не только за счет собственных средств, которые у него есть, а зачастую и далеко не только за счет собственных средств, а и за счет заемных средств, которые получает на рынке. Какие основные формы заема существуют средств? В первую очередь, это кредиты. Предприятие, которое может обеспечить залоги, которое нормально функционирует, которое является финансовой устойчивостью, для такого предприятия не составляет большого труда получить кредит в банке. Сегодня банковский сектор довольно-таки развит, и можно обратиться в огромное количество банков за получением кредита. Главное условие получения кредита – это финансовая устойчивость и наличие залога у самого предприятия. К сожалению, большому, к кредиту предприятия пытаются обратиться тогда, когда у них уже эти условия не выполняются. Но тогда и банки ничем не могут помочь. Отношение к кредиту у бизнеса должно быть такое. Кредит – это не спасательный круг, а кредит – это способ развития бизнеса. Вот если подходить к этому таким образом, тогда кредит нужен для успешно развивающегося предприятия, чтобы развиваться еще быстрее. И банки с удовольствием идут навстречу. И само предприятие легко обрабатывает данный кредит, зарабатывает прибыль и делится ею с банками, которые выдали им кредит. Кроме кредита, существуют еще займы. Займ, как я уже вам сегодня говорил, это есть тот же кредит, но только полученный не от банка, а от другого предприятия, которое с вами находится в каких-то хороших партнерских отношениях по бизнесу. Он вам одалживает деньги, вы ему одалживаете деньги. Это почти тот же кредит, только займ отличается тем, что по нему не нужно залога. Займ строится между бизнесами по доверию. Если мы доверяем друг другу, как партнеры по бизнесу, мы одалживаем друг другу денежные средства для ведения бизнеса. Мы совместно ведем бизнес. В этом и есть отличие займов от кредитов. Подобное отличие еще усматривается в мусульманских банках. Не безинтересно вам будет знать, что мусульманские банки отличаются от банков, которые получили развитие в христианском мире. Мусульманские банки связаны тем, что они должны функционировать так, чтобы не нарушить условия, которые прописаны в Коране. Коран запрещает брать процент за предоставляемые денежные средства. А весь банковский мир построен на том, что банк зарабатывает процент на том, что выдает кредит. Вот это противоречие очень долгое время не давало возможность появиться мусульманским банкам. И только поиски самих бизнесменов в мусульманском мире о том, как бы с одной стороны не нарушить Коран, а с другой стороны функционировать как банку, привело к тому, что мусульманские банки не выдают кредит, а когда к ним обращаются, они совместно с фирмой участвуют в бизнесе. И им возвращают не процент, а с ними делятся прибылью, заработанной в этом проекте. И если прибыль не заработана, то и не возвращают. И если потерпели убыток, то совместно потерпели убыток. Риск тоже на двоих. В этом отличие мусульманских банков от банков, с которыми мы привыкли иметь дело в нашей стране. Другое дело, что в нашей стране мусульманских банков нет. Но если вы, как финансисты, будете работать в мусульманских странах, например, в Арабских Эмиратах, то помните, что там банки функционируют в другом режиме, чем привыкли мы, работая с нашими банками. Кроме займов и кредитов, предприятия привлекают средства путем размещения облигаций и векселей. Да, иногда нужно расплатиться, а денег нет. Нет денег. Мы уже с вами говорили, что предприятия в борьбе с инфляцией зажимают потуже свои пояса и на счетах имеют ноль. А с партнером надо расплатиться для того, чтобы дальше продолжать нормально работать. Что делать? Для этого есть вексель. Можно расплатиться в вексель. Это долговая расписка, которую предприятие самостоятельно выписывает по определенной форме, предоставляя своему партнеру право через определенный срок потребовать причитающуюся ему денежную сумму. Вексель может жить своей собственной жизнью, он может переходить от одного бизнеса, от одного предприятия к другому предприятию. И доверие к векселю определяется по сути дела только доверием тому, кто выдал этот вексель. Если вексель выдало абсолютно надежное предприятие, этот вексель живет полноценной финансовой жизнью. Ему все доверяют, и ничем он не отличается, по сути, от денежных средств. Мало того, вексель еще и приносит процент. Но если вы уже одолжили все кредиты, которые могли на рынке, то есть все банки уже вам выдали, уже больше никто не дает, закончились залоги, все, закончились залоги, вам больше